Время вселенных Бога. Время не способно существовать без пространства. Где время, там и пространство. И наоборот. Разница только в его габаритах. Между ними теснейшая связь. Поэтому от неполадок в течение времени происходят катастрофы во Вселенной. Перехлёст двух, трех, четырех континиумов дает катастрофу. Происходит уничтожение всех миров, находящихся в данном времени. Вся материя, которую пронизывает данное время, взрывается. Смерть наступает мгновенно. Время дается пространству по той причине, что оно – это фактор движения материи, показатель ее развития и эволюции. Без времени материя не способна двигаться, совершенствоваться. А в энергетических мирах все по-другому. Там движение, а следовательно и развитие, может происходить за счет управляющих процессами высшими энергиями, которые осуществляют контроль за миром. Но есть и такие миры, которые живут только настоящим временем. Отсутствие времени в пространстве выражает нейтральное состояние, но оно не длительно. Все характеристики пространства связаны со временем, потому что там, где присутствует время, там абсолютно все процессы связаны с ним. Время в четырех вселенных Бога разное. Каждая вселенная живет в своем времени, и скорость течения его в них тоже разная. В первой вселенной время идет очень быстро, во второй чуть меньше, в третьей еще медленней, и у четвертой оно самое замедленное. Наша вселенная является третьей по счету. Она находится в замкнутом объеме, который имеет определенные конструктивные и энергетические связи с другими смежными вселенными. В нашей вселенной время таким образом замедлено по сравнению с первыми двумя. Оно не постоянно и изменяется в различных ее местах. Есть точки и пространства во вселенной, где времени нет вообще. Есть зоны, где оно бежит вспять. В одних местах оно может быть замедленным, а в другом ускоренным. То есть существует общее время Вселенной, которое считается постоянным в своей направленности развития общих процессов. И есть частное время, определяемое частными целями данного места. Все имеет свой уровень развития, и ему соответствуют свои параметры. Поэтому время существования физической вселенной одно, а энергетической совершенно другое. Также и каждый мир, планета имеет личное время и длительность существования. Все планеты Солнечной системы существуют в одном времени, но при этом каждая в своем времени. Время планет индивидуально. Наличие собственного времени требуется целью развития и действием программы. Время объекта может быть разным, смотря относительно чего его рассматривать. Если, например, планеты Солнечной системы рассматривать относительно Земли, у них будет разное время. А если относительно самой Солнечной системы, то одинаковое. Разная скорость течения времени на планетах влияет на скорость течения процессов, энергообмен, скорость развития. Чем быстрее течет время, тем обычно быстрее развивается планета, хотя бывают и отклонения от этого правила. Единицы времени специально построены так, чтобы заведовать любым действием, любым движением. Это входит в их структуру. Они всегда стоят над действием и управляют им, так как время – это энергии более высокого уровня. Поэтому более низкие энергии подчиняются ему. Время управляет не только материей, но и энергиями физического плана. Каждому типу развивающейся энергии соответствует свое время. Но говорить надо не о каждом типе, а о группе энергий. Энергии делятся на определенные качественные группы, и уже вся группа относится к одному времени. Так как физических миров существует множество, а именно целая иерархия, то каждому уровню мира соответствует свой уровень времени. А это свидетельствует о том, что оно само способно развиваться и наращивать собственный энергопотенциал. Мощность времени с повышением уровня мира возрастает, так как, чтобы двигать более мощные процессы, требуются и более мощные параметры времени, управляющие ими. Однако времени присуще не только прогрессирование, но и деградация, которая проявляется в невыполнении им своих обязанностей. Оно перестает действовать, приводить в движение процессы и механизмы, отчего все останавливается, начинает пребывать в постоянстве, а само время при этом разрушается.